Я все жду, Мэгги. Чего? Щелчка, после которого... После которого наступает покой. Да. Да, да. Щелчка. Да. Щелчка. Маргарет собирает в охапку все бутылки, выбегает с ними на галерею и швыряет через ограждение. Обязательно должен услышать, иначе не засну. Да, я понимаю, я понимаю. Эту подушку оставь на кушетке моей. Нет, Брит, нет. Только не сегодня. Подушку? Только не сегодня. На кушетку, там моя... Нет, Брит. Он умирает. Он умирает. Где эта штука? Где эта штука? Он умирает. Я этого не перенесу. Брит, Брит. Мальчик мой, ах, сынок, ты совсем как твой отец. Беда! Беда! Вот он! Маргарет гасит лампу под абажуром, погружая комнату в полумрак. Потом садится рядом с Бриком, накидывает плед, нежно обнимает мужа. Дорогие вы мои, слабые люди, вы умеете только сдаваться. Если не попадете в крепкие руки, нежные, любящие руки, любить надо друг друга. Я ведь очень люблю тебя, Брик. Смешно. Если это действительно так. Смешно. Но это действительно так. Oh, Вы слушали спектакль Московского академического театра имени Маяковского «Кошка на раскаленной крыше». Автор пьесы Теннесси Уильямс. Перевод с английского Виталия Вульфа и Александра Дорошевича. Постановка Андрея Гончарова. Действующие лица и исполнители. Маргарет, Алла Балтер. Брик, Александр Мартынов. Мэй, Ольга Прокофьева. Большая Ма, Татьяна Карпова. Большой Па, Армен Джигарханян. Священник Тукер, Сергей Петров. Гуппер, Михаил Филиппов. Доктор Бау, Юрий Никулин. Спектакль записан по трансляции со сцены театра в 1994 году главной редакцией художественных программ «ЛИК», «Радио 1», «Останкино». Над спектаклем работали литературный редактор Любовь Перова и звукооператор Юлия Березникова. Передача «Театр у микрофона» окончена.